Затем божественное видение, величественный мой увещеватель, возвещает мне обо всем, что необходимо сделать. Сразу же после этого, не откладывая и попусту не затягивая дело, я сообщаю своему жрецу обо всем виденном, принимаю на себя ярмо воздержания от мясной пищи, в благоразумии своем добровольно увеличив десятидневный срок поста, предписанный вечным законом, и, не жалея издержек, готовлюсь к посвящению, руководствуясь более благочестивым рвением, чем необходимую мерою. И клянусь Геркулесом, не пожалел я о хлопотах и издержках. По щедрому промыслу богов выступления в суде стали приносить мне изрядный доходец. Наконец, через несколько деньков, бог среди богов, среди могучих могущественнейший, среди верховных высший, среди высших величайший, среди величайших владыка Озирис, не приняв чужого какого-либо образа, а в собственном своем божественном виде, удостоил и почтил меня своим явлением. Он сказал мне, чтобы я бестрепетно продолжал свои славные занятия в суде, не боясь сплетен недоброжелателей, которые вызваны отличающими меня трудолюбием и ученостью, а чтобы я, не смешиваясь с толпой остальных посвященных, мог ему служить, избрал меня в коллегию своих пастафоров, назначив даже одним из пятилетних декурионов. Снова обрив голову, я вступил в эту стариннейшую коллегию, основанную еще во времена Суллы, и хожу теперь, ничем не осеняя и не покрывая своей плешивости, радостно смотря в лица встречных. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Илья Прудовский.